Глава 13. Первыми в зал вошли два воина в пыльной одежде. Сами здоровые, лица мрачные, на поясах мечи. Внимательно осмотрели помещение, ненадолго задержав взгляд на мне, похмельном, и, видимо, не найдя ничего для них интересного, вышли обратно. Сразу же в зал, мелко семеня ногами, вкатились двое толстяков. Один постарше, на вид ближе к 50, а второй еще совсем молодой, с пушком над верхней губой. На меня, сидящего в другом конце зала в углу, они не обратили вообще никакого внимания и проследовали к самому большому столу, центральному. Следом за ними стали заходить еще люди. Двое уже виденных мною, и еще с десяток похожих на них бойцов. Сразу стало шумно. Все рассаживались за столы. Нарисовался хозяин гостиницы, забегали официанты. Фил с мятым лицом и еще какой-то паренек лет 15. Последним в зал вошел высокий и нескладный мужик, для разнообразия в чистой одежде, и злобно посмотрев абсолютно на всех присутствующих, занял угловой столик у входа. Когда я заказал вторую кружку пива и размышлял, чтобы перекусить, в зале появились еще посетители. 8 стройных фигур, закутанных в плащи, цветом очень напоминающий лесной камуфляж с накинутыми на голову капюшонами, абсолютно незаметно материализовались у входа. Когда на них обратили внимание присутствующие воины во главе с толстяком, в зале воцарилась мертвая тишина. А я напрягся и проверил, что у меня с собой из оружия. Все те же меч, пистолет и ножи. Хреново. Надо было брать все, да заодно и прикупить что-нибудь. Люди в плащах дали рассмотреть себе присутствующим, а затем рассредоточились по залу. В центре встали двое с длинными луками, еще двое подошли к столику толстяков. Один остался стоять у входа, а остальные трое сместились к занятым столикам. В итоге никого не оказалось только возле меня и около длинного мужика за столиком у входа. Затем заговорил один из стоявших возле толстяков. Язык говорящего не был общим, какой-то слишком певучий, с растянутыми гласными, но я его почему-то понимал. «Любой, продавший первую кровь, умрет, как умрут и все, не помешавшие ему». При этих словах оставшийся у входа тип в плаще вытянул руки перед собой и начал их медленно разводить. А между руками у него появилось нечто больше всего похожее на шаровую молнию, да к тому же это нечто гудело и искрило. В следующее мгновение произошли сразу несколько событий одновременно. Сначала двое, стоявшие рядом с толстяками, неуловимыми движениями обнажили скрывавшиеся под плащами мечи и снесли две пухлые головы. Затем длинный тип в углу как-то странно взмахнул руками справа налево и создателя шаровой молнии вышвырнуло на улицу, вместе с входной дверью и куском стены. А две фигуры в центре начали стрелять из луков. Я скатился с лавки и, поставив стол на бок, укрылся за ним. В то место, где я был, только что ударила стрела, а из зала раздался звон железа и яростные крики. Просидев пару секунд в укрытии и, не дождавшись стрел ни в стол, ни над ним, осторожно выглянул. Дела были невеселыми. Охранники толстяков ожесточенно рубились с типами в плащах, но тем активно помогали лучники, и уже трое оборонявшихся лежали на полу и не подавали признаков жизни. Нырнув обратно за стол, я вытащил два метательных ножа. Медленно выдохнул и, резко вскочив, метнул их в лучников. Попал. Одному в лицо под капюшон, а второму в затылок. Правда, ситуация в зале особенно не поменялась. Уже 5 охранников лежали на полу, а оставшихся 7 теснили 4 бойцов в плащах. Длинного мужика нигде не было видно, но с улицы раздавались взрывы и грохот, а 5-й из живых нападавших бежал ко мне. Я еле успел обнажить меч и парировать удар, потом еще и еще. Получалось у меня это только за счет скорости. Хорошо, хоть успел из угла выскочить. Правда, это ненадолго. Противник теснил меня к противоположной стене, и уровень владения мечом у него был на порядок выше моего. Почти как у Кера, только скорость пониже, но не намного. В следующее мгновение я понял, что мне пипец. Сзади на пути моего отступления был стол, и еще пара шагов назад, и я в него упрусь спиной, и никакая скорость мне не поможет. А еще противник каким-то хитрым финтом умудрился меня достать. В лицо. Черканул по левой стороне от виска до подбородка, как раз туда, где у меня был шрам. А потом пришла ярость и понимание того, что делать дальше. Я сделал шаг назад, почти вплотную к столу, и в очередной раз отмахнулся от меча противника. Только на этот раз я вложил в удар всю свою новоприобретенную силу. Руки противника на долю секунды подскочили вверх, так и не выпустив меча. Но мне этого хватило. Я упал спиной на столешницу, одновременно с этим ударив носком ботинка левой ноги в локоть атакующему меня гаду, отчего его меч вновь подскочил вверх, а правую ногу резко согнул и разогнул в сокрушающем ударе точно в грудь. Удар получился настолько сильным, что у меня даже колено заныло, а противник, пролетев через весь зал, впечатался в стену, сполз по ней и затих. Фух, с этим все. Спрыгнув со стола, я чуть не упал, правую ногу прострелило болью. Так, мечник из меня сейчас точно никакой, а противники еще остались. Двое шли ко мне от входа в зал, где только что дорезали оставшихся охранников. Я положил меч на стол и медленно завел руки за спину, нащупав ножи на пояснице. Когда до них осталось шагов 5, резко и быстро метнул ножи. Двойной дзиньк был мне ответом. Они умудрились мечами отбить ножи, синхронно, в разные стороны. «Ну и хрен с вами», — пробормотал я, достал из кобуры пистолет и уложил обоих.